Нигде не останавливаясь, они на следующий вечер прибыли в Геную, где недавние любовники впервые вкусили радость и наслаждение любви. Подкрепившись здесь, чем было нужно, они отправились далее и, переходя от одной гавани к другой, еще до наступления восьмого дня, прибыли без всякого препятствия в Крит, где купили большие прекрасные поместья, а недалеко от Кандии построили роскошное и прелестное жилище. Здесь, обзаведясь многочисленной прислугой, собаками, ловчими птицами и конями, среди пиров и празднеств и веселья, они стали жить со своими возлюбленными, точно бары, будучи счастливейшими в свете людьми. Когда они пребывали таким образом, случилось, как мы то видим, бывает ежедневно, что хотя известные вещи нравятся, но при избытке надоедает, что Ристаньони, очень любивший Нинетту, с той поры, как он без всякого опасения мог наслаждаться ею по желанию, она стала надоедать, и вследствие того его любовь к ней умаляться. На одном празднике ему сильно понравилась одна девушка, уроженка того места, красивая и родовитая, и он принялся ухаживать за нею, начал оказывать ей особое внимание, устраивать для нее празднество. Заметив это, Нинетта стала так ревновать его, что он не мог сделать ни шагу, чтобы она не узнала, и затем не печалила его и себя попреками и гневными выходками. Но как излишество чего-нибудь порождает отвращение, а отказ в желаемом усиливает к нему стремление, так гневные выходки Нинетты увеличивали в Ристаньоне пламя новой привязанности. Что бы там ни вышло с течением времени, добился ли Ристаньоне любви милой ему женщины или нет, но только Нинетта была твердо уверена в первом. Кто бы ей о том ни донес. От этого она впала в такую печаль, а из нее в такой гнев, от которого последовательно перешла к такой ярости, что, обратив любовь, которую питала к Ристаньоне, в жестокую ненависть, ослепленная своим гневом, решила смертью отомстить за стыд, который он, казалось, учинил ей. Раздобыв старуху-гречанку, большую мастерицу готовить яды, она убедила ее обещаниями и дарами составить смертоносную жидкость, которую, не спросив ни у кого совета, она дала однажды вечером выпить разгоряченному и ничего не остерегавшемуся Ристаньоне. Такова была сила жидкости, что она умертвила его еще до наступления утра. Когда Фолька и Угетта, их дамы, о том услышали, не зная, от какого яда он умер, вместе с Нинеттой горько оплакали его и велели похоронить с почестями. Но несколько дней спустя случилось, что за какое-то преступное дело схвачена была старуха, приготовившая для Нинетты ядовитую жидкость, и под пыткой в числе других преступлений призналась и в этом, точно объяснив, что от этого произошло. Вследствие чего герцог Крита, ничего никому о том не говоря, велел однажды ночью втихомолку окружить дворец Фолько и без какого-либо крика и сопротивления схватил и увел Нинетту, от которой без всякой пытки тотчас же выведал, что желал, относительно смерти Ристаньоне. Фолька и Угетта тайком узнали от герцога, а от них их дамы, почему взята была Нинетта, что было им очень неприятно, и они прилагали всякие старания, чтобы спасти Нинетту от костра, которому, по их мнению, ее осудят, как вполне того заслуживающую. Но, казалось, все это ни к чему не приведет, ибо герцог твердо стоял на том, чтобы правосудие над ней совершилось. Мадалена, которая была молода и красива, и за которой долго ухаживал герцог, тогда как она никогда не соглашалась сделать что-либо ему в угоду, вообразила, что, угодив ему, она сможет спасти сестру от костра. И осторожно дала ему знать через посланного, что она всецела к его услугам, если воспоследствует от того двоякое. Во-первых, чтобы ее сестра возвращена была ей живой и здоровой, и, во-вторых, чтобы это дело осталось скрытым. Выслушав это послание, которое было ему по сердцу, герцог долго обдумывал сам с собою, следует ли ему так поступить. Но, наконец, решился и заявил свое согласие. Для этого он, сведомо дамы, велел однажды ночью задержать Фолька и Угетта под предлогом, что желает разузнать от них о деле, а сам тайно отправился на побывку к Маддалене. Перед тем он притворился, будто приказал посадить Нинетту в мешок и в ту самую ночь утопить в море. Теперь он привел ее к сестре, отдал ей в награду за ночь и, удаляясь, утром попросил ее, чтобы эта ночь первой их любви не была последней. Кроме того, наказал ей отослать виновную женщину, дабы ему не вышло от того поношения и не пришлось снова принять против нее меры строгости. На следующее утро Фолька и Угетта, слышавшие, что ночью Нинетту утопили, чему они и поверили, были освобождены. Когда они вернулись домой, чтобы утешить своих дам в смерти сестры, Фолька догадался, что она здесь, хотя Маддалена и сильно старалась скрыть ее, чему он очень удивился, тотчас же заподозрив Маддалену, ибо до него уже доходили слухи о любви к ней герцога, и спросил ее, как то могло статься, что Нинетта здесь. Маддалена сочинила длинную басню, дабы объяснить ему это, но он, как человек хитрый, плохо тому поверил и заставил ее сказать правду, что она после многих пререканий и сделала. Сраженный горем и воспламенившись гневом, Фолька вынул меч и убил ее, тщетно умолявшую его о милости. Убоясь гнева и суда герцога, оставив ее мертвой в комнате, он пошел туда, где находилась Нинетта, и с чрезвычайным веселым видом сказал ей: «Отправимся тотчас же, куда твоя сестра решила, чтобы я повез тебя, дабы ты снова не попалась в руки герцога». Нинетта поверила этому, и, исполненная страха и желания удалиться, не простившись с сестрою, вместе с Фолька снарядилась в путь с наступившей уже ночью. С теми деньгами, которые успел захватить Фолька, а их было немного, они, направившись к морскому берегу, сели в лодку, и никто никогда не узнал, куда они пристали. Когда наступил следующий день, и Маддалена найдена была убитую, некоторые, питавшие к Угетто зависть и ненависть, тотчас же донесли о том герцогу, вследствие чего герцог, сильно любивший Маддалену, исполнясь гнева, поспешил в ее дом и, схватив Угетто и его даму, ничего еще не знавших об этом деле, то есть о бегстве Фолька и Нинетты, принудил их к сознанию, что они вместе с Фолька виновны в смерти Маддалены. Вследствие этого сознания, не без причины опасаясь смерти, они с большими предосторожностями подкупили своих стражей, дав им несколько денег, которые тайно спрятали на всякий случай себя в доме, и, не имея времени захватить с собою что-либо из своего имущества, сев в лодку вместе с стражами, ночью бежали в Родос, где в бедности и нужде прожили недолго. К такому-то исходу привела неразумная любовь Рестаньоне и гнев Нинетты и их самих, и других.